одноглазая лесная сова, названная именем сказочной ненасытной птицы Ниясыти. Тише, тише, жена! Погоди ты ухать-то! Кажется, там, за полем, в копне сена, мышь пищит. Коли тебя твой тонкий слух не обманывает, лети туда, да принеси в гнездо добычу. Детей совят накормить надо успеть. Ночь-то летняя коротка, управиться бы до рассвета. Папа Ниясыть встряхнул большой кругло-белопестрой головой, взмахнул крыльями и полетел через поле за добычей. А мама принялась наставлять деток. Запомните, дети, самый злой наш враг – ястреб-тетеревятник. И зимой, и летом покою нам не дает. От него одно спасение – спрятаться поглубже в дупло. Только когда его близко нет, можно вылетать на охоту. Пропитание наше, как я вам уже 100 раз твердила, это мыши, жуки, лягушки, ночные бабочки. А зимой, когда вся эта вкусная живность под снегом прячется, можно и какую птичку помельче поискать. А ежели в городе, то, к примеру, и крысой не побрезговать. Людей же отгонять от гнезда нещадно, даже при свете дня. О! Вот и папаша ваш вернулся. Ой, ну что ты, жена, детей человеком пугаешь? Самый страшный для птиц мороз и голод. Да, а добрый человек нас и в лютые морозы, не забывай, подкармливает. О, вот. Про голод ты вовремя заметил. Давай-ка, давай-ка, корми семью. Принес ты детям чего? Принес, принес. Ну как никак не принести? Буду совят наших досыта кормить, пока сами охотниками не станут. На берегу тихого лесного озера в густой траве сидит в гнезде серая утка-кряква. Птенцов высиживает. Вдруг захлопали крылья, плеск раздался. Неподалеку от берега опустилась в воду другая утка, тоже серая, с темно-коричневой головкой. Плавает, плещется, водяную травку клюет. Завидно стало крякве. Выбралась из гнезда и тоже в воду полезла, подплыла к незнакомой утке и спрашивает: «А где ваше гнездо? Что-то я вас раньше не видела». «А мое гнездо подальше отсюда, прямо в лесу». «Как в лесу? И вы не боитесь?» «Да нет, мое гнездо не на земле, как у всех уток, а на дереве». Как на дереве? Ну да, мое гнездо в большом дупле старого дуба. Кря, но ведь это не по правилам. У вас неправильное гнездо. Каждая утка знает, что гнезда следует делать рядом с водой, на земле, в густой траве, в камышах. Ой, простите, милая соседка, но рассудить сами, что плохого в моем гнезде. Оно укрыто в дупле, высоко над землей, ни лиса в него не заберется, ни коршун не залетит. Позвольте, а как же ваши утята, ваши птенчики? А что такое? Ну вот вылупятся они из яичек. А как же им вниз спускаться? Ну, тут все очень просто. Мои птенчики, как только вылупятся, на следующий день уже из гнезда вылезают. Не может быть! Они должны в гнезде пожить, окрепнуть. А вот мои малыши не хотят в гнезде сидеть. Вылезают на край дупла и... О, неужели прыгают? Да еще как прыгают. Они ведь совсем маленькие и легкие. Летят себе вниз, как пушинки, и плавно приземляются. И бегут за мной к воде. Ну, а потом вы с ними долго плаваете? Учите, как пищу добывать? В общем, воспитывайте их, пока не станут большими. Ой, и тут ошибаетесь, милая кряква. Мои птенчики очень самостоятельные. Недолго мне с ними нянчиться приходится. Чуть подрастут и разбегутся кто куда. Вот это жизнь! Ни забот, ни хлопот. И как же вас зовут, такую необыкновенную? А зовут меня утка Гоголь. Приятно было познакомиться.